Глава 16. Почему умные книги не работают? Если вы должны встретиться с важной книгой, как бы вы от нее ни убегали, вы все равно с ней встретитесь. Я уже был долларовым мультимиллионером, работал по 24 часа в сутки 7 дней в неделю, и, правду сказать, мне было не до чтения книг. Но одна книга очень хотела, чтобы я ее прочитал. Сначала мне подарил ее мой близкий друг, и я из вежливости принял подарок, но на следующий день уже передарил эту книгу другому. Потом ко мне приехал еще один уважаемый друг, дипломат, предприниматель Альберт Шеленков. Он был старше меня, великолепно образован и в моих глазах обладал большим авторитетом. И вот сидим мы в Женеве, у него дома, и он с торжественным видом произносит речь. «Володя, это самая крутая книга про успех. Это Библия успеха. Прочитав эту книгу, 100 миллионов человек стали долларовыми миллионерами. И он мне торжественно дарит книгу Наполеона Хилла «Думай и богатей». В этот момент я подумал, о господи, опять эта книга. Но принял подарок, чтобы не обидеть друга. Через 3 дня я прилетел в Москву, произнес те же самые слова, что и Альберт, что это Библия успеха, и подарил книгу моему приятелю. Через неделю прилетел в Харьков, в командировку, выполнил все задачи и на обратном пути заехал в книжный магазин, хотел что-то купить в дорогу. Все полки были завалены бессмысленным барахлом, и единственная книга, которую можно было купить, была «Думай и богатей». Скривив физиономию, я покупаю эту книгу, сажусь в самолет, с неохотой ее открываю и больше не могу оторваться от нее. Я не помню, как прилетел домой, сколько прошло часов. Я буквально проглотил эту удивительную книгу, и, надо сказать, она меня потрясла. Потрясла до самой глубины души. На следующее утро, приехав в офис, я попросил помощника купить 15 тысяч этих книг и подарил каждому сотруднику моей компании. Компания была классической, не MLM. Затем я, как сумасшедший, дарил эту книгу всем, кому можно было подарить. В моем кабинете всегда находилась коробка, наполненная книгами «Думай и богатей». Конечно, я понимал, что человек сам должен купить книгу, сам должен захотеть ее прочитать. Я отдавал себе отчет в том, что в лучшем случае 1 из 100 прочтет эту книгу. Я понимал, что коня можно привести на водопой, но нельзя заставить пить. Но каждый раз я себе говорил, пусть так, пусть неэффективно, неразумно и глупо, но как-то же мы должны улучшить этот мир. В то время не было интернета и нельзя было проводить совещания по скайпу. Мне приходилось раз в неделю летать в Америку, проводить встречи, принимать бизнес-решения и возвращаться в Москву. Каждый раз, собирая вещи в командировку, я внимательно осматривал свою библиотеку, чтобы выбрать книгу в дорогу, но постоянно брал с собой «Думай и богатей». Эта книга оказалась многослойной, как луковица. Прочитал раз, снял 1 слой, а за ним каждый раз открывался новый уровень познания. За несколько месяцев перелетов я прочитал эту Библию успеха более 30 раз и с уверенностью утверждаю, все остальные 1000 книг про успех – это кальки, копии с «Думай и богатей». Все важные идеи в области развития личности высказал Наполеон Хилл. Интересная история создания этого мирового шедевра. В то время на нашей планете жил самый богатый человек в мире, сталелитейный король Эндрю Карнеги. Бедный эмигрант в 14 лет начал работать на ткацкой фабрике за $2 в неделю. Хозяин фабрики разрешил ему брать книги из своей библиотеки. В то время книги стоили дорого. Прошли годы, Эндрю Карнеги создал империю и удачно ее продал. Все деньги он потратил на благотворительность. Книги тогда были единственным источником знаний для простых людей. И Карнеги построил 4227 публичных библиотек, много больниц и университетов. Однажды к Эндрю пришел брать интервью для газеты «Молодой журналист» Наполеон Хилл. Смышленый парнишка понравился миллиардеру, и он предложил ему написать первую в мире книгу об успехе. Возьми интервью у самых успешных людей. Найди в их мыслях, поступках закономерность. Пойми секрет их успеха и раскрой его для миллионов читателей. Молодой журналист так и поступил. Целых 17 лет он брал интервью у самых успешных людей своего времени. Форд, Рокфеллер, Рузвельт, Дюпон. Все рассказали ему, в чем секрет их успеха. Проделав колоссальную работу, Хилл подарил миру настоящий шедевр «Думай и богатей». Быть первым очень сложно, и Наполеон Хилл совершил реальную революцию в сознании думающих, стремящихся к успеху людей. Обычным людям, которые не любят думать и ни к чему не стремятся, эта книга покажется неинтересной и скучной. Но если человек стремится к успеху, пытается пробиться наверх, эта книга будет лучшим помощником и другом. Она так много мне дала, что я совершил страшную ошибку. Я стал жадно читать десятками, сотнями умные книги. Книга Наполеона Хилла оказалась настолько важной, что мне, дураку, показалось, будто в мире таких книг много, просто надо их найти. Я страстно стал искать и читать запоем книги о позитивной ментальности, о смысле жизни, об успехе и богатстве. О, каким же идиотом я был тогда! Я наивно верил, что в каждой книге можно найти золотое зерно мудрости, только внимательней надо его искать. Но я ошибался. Эти тонны книг пустые, как пустота. В них нет ни капли, ни песчинки мудрости. В них я нашел только фальшивые, вредные, мелкие мысли не очень умных людей. Пишу эти строки, а сам плачу. Я впустую потратил десятки лет своей жизни, изучая будто бы умные книги. Я искал в них рецепт успеха. Я искал в них рецепт уверенности, развития и мудрости. Я искал свою новую жизнь и богатство. Но так ничего и не нашел, а лишь потратил годы своей бесценной жизни. Господи, каким же я был идиотом, ведь эти годы никак не вернуть. Я надеюсь, своей историей поиска мудрости я помогу вам. Если не верите моему опыту, попробуйте потратить бесценное время, и когда вы прочтете 1500 книг, посвященных достижению успеха, через много лет вы, как и я, сделаете открытие. В них действительно написано одно и то же, только разными словами и примерами. Сэкономлю вам несколько лет жизни. Рассказываю выжимку, суть идей из более чем 1500 умных книг. Мысли материальны. Ваши мысли – это семена, из которых прорастает ваше будущее. Ваши мысли – это чертежи вашего будущего. Ваша личность есть сумма мыслей. Научитесь контролировать мысли, это несложно. Для этого у вас есть 8 интеллектуальных жемчужин. Научитесь контролировать свои чувства. Научитесь контролировать свою модель поведения. Возьмите под контроль слова, это очень важно. Из слов рождаются мысли. Мысли рождают поступки. Поступки рождают привычки, а привычки рождают судьбу. Вы – это не ваши мысли. Вы – это не ваши чувства и не ваша модель поведения. Вы – это тот сверхчеловек, который может управлять словами, мыслями и моделью поведения. Управляя мыслями, чувствами, энергией, вы управляете своей жизнью. Найдите свое предназначение, свою миссию, превратите ее в конкретную мечту, конкретную цель. Чем больше, чем благороднее ваша мечта-цель, тем больше Вселенная даст вам энергии. Конечно, человеку, как воздух, нужна цель. Без цели человек мертв. Цель – это яркий маяк в черном, холодном, бушующем океане жизни. Представьте себе капитана корабля, у которого нет цели. Первое время он бодро, бесцельно плавает по океану жизни, любуется дельфинами, бирюзовой голубизной океана и радуется жизни. Но вот проходят годы, корабль уже не такой красивый и быстрый, он поржавел, мотор все чаще ломается. И в сердце капитана все больше отчаяния, пустоты и раздражения от бесцельно прожитых лет. У другого капитана корабль поменьше, не такой прочный. Но в отличие от первого, у него есть цель. И как бы медленно ни плыл корабль, он всегда плывет к цели. Капитан, у которого есть цель, легче переносит шторм и бурю, а холодной и страшной ночью его сердце согревает далекий огонек маяка. Цель – это не только маяк в пугающем океане жизни, это еще и огромный источник энергии. Чем больше ваша мечта-цель, тем больше энергии вам дает мироздание. Чем добрее, светлее, полезнее ваша цель, тем больше вам помогает Вселенная. Да и чем больше ваша цель, тем сложнее промахнуться. Короче, чем больше твоя цель, тем круче, выгодней и полезней для вас. Держите фокус мыслей на том, чего вы хотите добиться, и не смотрите в кювет. Следите за тем, на что конкретно направлены ваши мысли. Если на цель, тогда обратите внимание на концентрацию мыслей. Мысли как солнечный свет. Помните, в детстве летом мы брали увеличительное стекло, и теплые нежные солнечные лучи, сфокусированные на дереве, легко прожигали его. А если пучок света еще больше сконцентрировать, то он превращается в лазер и прожигает сталь. Так и ваши мысли. Сконцентрировал их на предмете обожания, и бинго. Экономьте свое время. Время – это ваша жизнь. Время экономить очень просто. Разделите его на три категории. Время, которое вы тратите на достижение своей цели мечты. Время, которое вы тратите на то, чтобы решить какие-то житейские проблемы, я это называю «погасить пожар». Например, заболел зуб, сломалась машина, форс-мажор на работе. Быть пожарником – это пустая трата времени, но лучше быстрее погасить пожар. Ведь чем дольше он горит, тем больше площадь возгорания, и как следствие, тем больше времени придется потратить на его тушение. Время, потраченное впустую, выкинутое на свалку, время, которое пожирает бесконечные житейские дела. Старайтесь как можно меньше уделять им времени, на кого-то их переложить, кому-то делегировать. Житейские дела невозможно переделать, но делая их, мы выбрасываем свое время на свалку истории. Самый эффективный способ экономии времени. Когда вы тратите время, вы точно должны понимать, что вы его инвестируете. Старайтесь как можно больше времени вкладывать в достижение своей мечты, цели и как можно меньше в житейские дела. Но если в жизни произошел пожар, форс-мажор, то быстрее тушите его и идите дальше. Каждую минуту пребывания на земле наполняйте радостью и счастьем. Живите по принципу «сначала счастье, а потом деньги». Так вы больше заработаете денег. Счастье – это не цель, а путь. Его очень легко развивать и тренировать. Берите на вооружение суперджамп и вперед к счастью и богатству. Прошлого уже нет, будущего может и не быть, так что живите настоящим. Наполняйте его счастьем, радостью и щедро делитесь этим с близкими и со всем миром. Будьте на светлой стороне. Держитесь ближе к солнечному свету. Вы не дерево, вросшее корнями в землю. Вы можете всегда уехать туда, где лучше. Вы человек планеты, а не страны или города. Помните всегда. Страны живут долго, а у вас жизнь одна. Посвятите ее счастью, успеху и гармонии. Поживите в разных странах, это интересно. Выберите лучшую для себя и будьте счастливы. В этих 12 пунктах 99% полезных мыслей из более чем 1500 умных книг. Но самое важное, поймите простую истину. Люди, которые пишут умные книги, ничуть не умнее вас, и у них нет секретного подключения к библиотеке всей мудрости Вселенной. У писателей нет эксклюзива на мудрость и знания, у них есть желание заработать побольше денег и славы. И это хорошее желание. Но где мы с вами и где их деньги? Просто один раз поймите. Любая книга – это всего лишь субъективный взгляд конкретного человека с его тараканами в голове. Его книга – это его взгляд, а он не вы. У него другая генетика, возраст, образование. У него все очень сильно отличается от вас. Не лучше ли пользоваться своими мозгами и иметь свой взгляд на мир, события и людей? В любом случае, лучше всегда думайте своей головой. Да, кстати, вот очень важный исторический факт. Величайший, мудрейший Сократ, самый известный философ мира, учитель Платона, Аристотеля и многих других гениев, не написал ни одной книги. И вот почему. Сократ считал, что книга не учит, с ней не поспоришь, она не понимает, как ты усвоил тему, она не подскажет, она не живая. А знание – это живая энергия, которая передается от сердца к сердцу по педагогической цепочке. Знание – это действие, это особое событие, которое происходит в момент общения ученика с учителем. И я на 100% согласен с Сократом. В области науки информация – это знание, но в области развития взрослого человека знание – это упражнение, плюс регулярные действия, плюс энергия, плюс интеллект-тренер. Не согласны? Уважаю ваше мнение, пробуйте по-другому, но только не как все. Учиться как все – это вовсе не учиться. Это впустую тратить время, деньги и надежду. Эх, если бы у меня тогда был интеллект-тренер, он бы мне объяснил очевидную истину. Книги передают информацию, они не могут передать энергию и мудрость. Я был наивным дураком, полагая, что книги несут развитие и рост. Вы можете прочитать 10 000 умных книг. Но ваша жизнь не изменится, потому что вашу жизнь меняет только интеллект упражнения и регулярный интеллект тренировки или реальные дела. Можете мне, конечно, не верить. Я не навязываю никому свою точку зрения. Можете потратить, как и я, десятилетия на чтение умных книг. Выбор, конечно, за вами. Я просто искренне делюсь своим опытом. У меня есть друзья, которые каждый год читают от 100 до 400 умных книг, и, казалось бы, они должны быть сильнее, конкурентоспособнее и успешнее. Но многие из них неудачники. Они бедные, они ничего не добились. Они совершают ту же самую ошибку, что когда-то совершал и я. Вместо того, чтобы учиться у жизни здесь и сейчас, они пытаются научиться у мертвых книг. Если мы говорим о научной, философской литературе, в ней хоть есть разумное зерно. А если говорить о художественной литературе, то там еще меньше мудрости, и черпать из толстой книги «Золотые песчинки практической мудрости» – дело неблагодарное. Скорее всего, художественная литература служит отвлекающим от реальной жизни галлюциногенным сном. Это недорогой способ уйти от реальности, забыться, проживая вместе с героем его приключения, боль, любовь, победы и поражения. Недавно я увидел рекламу очередной экранизации книги Толстого «Анна Каренина». «Господи», — подумал я, — «куда они тратят время и деньги? Сколько можно изучать, рассматривать в увеличительное стекло этот банальный житейский сюжет? Чему можно научиться из этого произведения? При этом я бесконечно сильно люблю и уважаю Льва Николаевича Толстого. Как философ, гражданин, он мой настоящий герой. И не только мой. Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг считали его своим учителем. Чтобы понять личность философа и мыслителя Толстого, вспомним, как о нем рассказывал нобелевский лауреат Владимир Набоков. Читая лекции по русской литературе, он зашторивал окна, и в аудитории студентов становилось темно. Затем он зажигал одну лампу и говорил, что это Гоголь. Потом включал вторую лампу, это Достоевский. А затем раздвигал шторы, впуская в аудиторию море солнечного света, и говорил, что это Толстой. Кстати, сама личность и жизнь Владимира Набокова тоже заслуживают уважения. Но большинство читателей потребляет его знаменитую «Лолиту». И скажите мне, какую мудрость можно почерпнуть, читая «Лолиту»? Впустую потраченное время. Как говорят сценаристы, в литературе существует всего пара десятков сюжетов. Я думаю, они правы. Давайте вместе с вами подумаем, что может происходить между людьми, между человеком и окружающим миром и внутри человека. Какие могут быть сюжеты? Любовный треугольник, предательство, измена, дружба, победа слабого человека над внешними обстоятельствами, борьба за место под солнцем, борьба за лидерство, победа человека над своими страстями, слабостями, ну и еще пару десятков разных взаимодействий. Поняв все эти варианты, однажды уже просто невообразимо скучно читать повторения этих сюжетов. А главный вопрос, который я всегда задаю себе, чему учит меня художественная литература? Согласен с Хемингуэем, человека можно убить, но нельзя победить. Согласен с прописными истинами, с каждым автором, но а что дальше? Как воздействует художественная литература на развитие личности? Практически никак. Человек берет толстую-толстую книгу, погружается в мир писателя, проживает вместе с ним жизни его героев. В этот момент он как будто находится в галлюциногенном сне. Наверное, точно так же можно выпить несколько кружек пива или коктейлей и через алкоголь уйти от реальных проблем, задач, которые жизнь ставит перед нами каждый день, здесь и сейчас. А о каком-то серьезном развитии личности, к сожалению, говорить не приходится. Что такое художественная книга? Это субъективный взгляд писателя на жизнь. И мы не уверены с вами, что его взгляд правильный и беспристрастный. Объясните мне, почему я должен смотреть на мир глазами странного писателя? Что мешает мне по-сократовски, отбросив всякую шелуху, самому смотреть на людей, события и их взаимоотношения, самому анализировать, думать, размышлять, самому давать оценку? Моя супруга филолог, и художественная литература – это большая и важная часть ее жизни. Мы несколько раз с ней спорили о полезности таких писателей, как Достоевский. У моей супруги диаметрально противоположная точка зрения, и я ее точку зрения уважаю точно так же, как уважаю точку зрения любого человека. Но моя точка зрения на творчество Достоевского крайне отрицательная. Я точно знаю, что мысли людей, которых мы считаем мудрыми и гениальными, переходят в наше сознание. И я точно знаю, что негативные мысли притягивают беду. Давайте вместе посмотрим на личность Достоевского. Картежник, игрок, который проигрывал все деньги, когда его близкие и родные страдали от нужды. Наркоман, пьяница, глубоко несчастный человек с мрачным, деструктивным, негативным взглядом на жизнь. О какой мудрости можно говорить? Да от его мрачных идей, негативной ментальности нужно бежать как можно дальше. Я не против использования художественной литературы как средства для отдыха, релаксации. Если человек на отдыхе берет книгу с целью отвлечься от реального мира, отдохнуть от реальных задач, которые стоят перед ним, это прекрасно. Но когда нам говорят, что художественная литература и поэзия – это наше все, это корневая система мудрости, здесь я не соглашусь. Как раз мудрости, здравого смысла, осознанности там очень мало. Почему люди убегают в сюжетные линии и миры писателей вместо того, чтобы с интересом и любопытством наблюдать процессы, происходящие в реальной жизни? Поверьте, это намного интереснее, полезнее, увлекательнее. Наша реальная жизнь и есть большая театральная сцена со своими героями и злодеями, с борьбой, разрушением и созиданием. Это та же открытая книга, только в ней больше красок, эмоций, интересных задач и преодолений. Вам не кажется еще более странным и глупым желание людей черпать мудрость из разных цитат? Болваны с умным видом буквально засыпают нас разными цитатами. Так как их мозги давно разучились думать и создавать свои мысли, свои идеи, они берут картинки с умными цитатами и начинают рассылать и постить, где попало. Может, я не прав, критикуя их, но давайте размышлять вместе. Возьмем, например, Аристотеля. Умнейший человек жил в совершенно другое время и в каких-то разных ситуациях что-то писал и говорил. И вот сегодня какой-нибудь болван берет картинку с его цитатой и присылает ее мне. Типа «учись, бро, бери на вооружение». Во-первых, я не Аристотель, у меня нет таких мозгов. Во-вторых, время сегодня абсолютно другое, и законы этого времени радикально отличаются от того времени, в котором жил уважаемый мной Аристотель. В-третьих, я нахожусь в совершенно другой ситуации, чем Аристотель, когда он произносил эту мысль. «Возьми и надень башмаки Аристотеля, они классные», – странные наивные люди говорят мне. «Но у меня совершенно другой размер ноги, а башмаки Аристотеля уже давно сгнили. Носите вы их сами», – возражаю я. Гаутама Будда не хотел создавать религию и просил своих учеников: «Не превращайте живые знания, живую школу в религию». Однажды Будда привел своих учеников на берег широкой реки и поставил перед ними задачу. 10 лет назад я построил плот и переплыл эту реку. Возьмите мой плот и переправьтесь на ту сторону». «Но, учитель, твой плот давно сгнил. Как мы можем на нем переплыть реку?» – удивленно возразили ученики. «Все правильно, друзья. Вы не можете пользоваться моим плотом. Вы должны построить свой. Также вы не можете использовать мои знания. Вы должны создать свои. Думайте своей головой, живите своими мыслями и идеями. Чужие для вас просто бесполезны». Великие писатели для меня являются настоящими историческими героями. Они проделали над собой колоссальную работу. Они сами из себя создали звезды. Рождая свои шедевры по 20-40 раз, переписывая каждую страницу, они прежде всего сами стали гениями, светочами. И наша с вами задача – пройти такой же путь, который прошли они. Путь развития, прогресса, трудолюбия, целеустремленности – путь создания гениальных мозгов. И когда мы читаем их книги, мы не делаем сверхусилий, таких, какие делали они. Их книги – результат работы их ума. Вот и мы должны брать с них пример. Делать ежедневные интеллектуальные усилия, каждый день жить по принципу «сегодня быть лучше, чем вчера». В современном мире черпать знания из художественной книги – крайне неэффективное занятие. Мы живем в новое время – время роботов, искусственного интеллекта, квантовых компьютеров, нанотехнологий, генной инженерии. Мы живем не просто в эпоху перемен, а в эпоху ускорения перемен. Единственный способ быть самим собой, быть эффективным – это научиться думать своей головой, понимать, где протекают денежные потоки, кто ими управляет, как обыграть своих конкурентов. И при этом меньше, чем они, потратить времени и денег, и получить в 100 раз больше денег, подписчиков, лайков и так далее. Уверен, вы лучше меня понимаете. Мы каждый день просыпаемся утром и выходим на ринг судьбы, где все соревнуются со всеми за место под солнцем. В мире, где расстояний больше нет, конкуренция достигла высшего уровня. Хороших домов, машин, курортов, школ, больниц на всех не хватает. Все хотят как можно больше денег, а денег на всех тоже не хватает. И подписчиков на всех не хватает. И вы обязаны быть умнее, эффективнее и конкурентоспособнее. А как? Да очень просто. Каждый день, по чуть-чуть, в удовольствие, с улыбочкой тренируйте свои мозги. Если вы поймете главную формулу успеха в 21 веке, я буду спокоен за ваше будущее. Богатство есть результат работы ума. Ваше богатство, наследие, слава, превосходство, уважение, счастье, гармония, здоровье, процветание в ежедневных интеллект-тренировках. Чем больше вы тренируете свои мозги, гениальность, энергию, тем быстрее обгоните конкурентов и получите свою награду. Да и про интеллект-тренера не забывайте. В спорте без тренера никак не стать чемпионом, а жизнь сложнее спорта. В жизни правила меняются каждый час. В жизни 10 конкурентов с радостью сожрут одного. В жизни бьют в спину. Так что без тренера никуда. Возвращаю ваше внимание к книгам. Я ни в коем случае не отговариваю тебя читать книги. Просто думай несколько раз, прежде чем прочесть книгу. Задай себе вопросы. Информация, которую я получу из этой книги, из будущего или из прошлого? Она созидательная или разрушительная? Она делает меня счастливым или несчастным? Она заряжает мои аккумуляторы или разряжает? Время, которое я потрачу на эту книгу, принесет мне полезные знания и позитивную энергию или нет? Очень важно оценить книгу. Я уверен, что свое счастливое будущее можно построить только из новых материалов, взятых из будущего. И не слушайте болванов или жуликов, которые как зомби повторяют: «Если ты не знаешь своего прошлого, у тебя нет будущего». Это вреднейшее утверждение в стремительно меняющемся веке. Мы живем с вами в эпоху ускорения перемен, и мы точно знаем, история нас учит тому, что ничему не учит. Каждый день, просыпаясь, мы садимся на транспортное средство и соревнуемся со всем миром. Не садитесь на телегу, запряженную даже с самыми быстрыми скакунами. Забирайтесь в Теслу и жмите на газ до упора и никого не слушайте, кроме своего здравого смысла. Я потерял десятилетия. Не повторяйте моих ошибок. Я призываю вас включить голову, быть интеллектуально смелым, жить своим умом. Доверяйте своей интуиции, слушайте свое сердце, они точно знают ваш путь роста на этой планете.